Джефф и я, как говорится в старых фильмах Джеймса Кагни, собираемся вести честный образ жизни. Что? Но почему? Это идея Джеффа, я согласилась с ним. Больше никакого риска. А если я скажу, что держу на примете одну работенку на 2 миллиона долларов, и никакого риска? Я бы сильно рассмеялась, Гюнтер. Я серьезно, моя дорогая. Если бы вы приехали в Амстердам, который всего в часе езды от того места, где вы находитесь, то тебе придется поискать кого-нибудь еще. Боюсь, нет никого, кто мог бы справиться с этим. Может быть, ты, по крайней мере, обсудишь эту возможность с Джеффом. Хорошо, но это бесполезно. Я перезвоню сегодня вечером. Когда Джефф вернулся, Трейси рассказала ему о разговоре. «Разве ты не сказала Гюнтеру, что мы отныне соблюдаем законы?» «Конечно, дорогой. Я сказала ему, чтобы он нашел себе кого-нибудь еще». «Но он не хочет», — догадался Джефф. «Он настаивал на том, что ему нужны именно мы. Он сказал, что риска никакого, и что мы можем собрать урожай в 2 миллиона долларов при небольшом усилии. То, что он имеет в виду, должно быть, охраняется, как Форт Нокс». «Ири Прадо», — вставила Трейси. Джефф усмехнулся. «Тогда это был по-настоящему ловко придуманный план, любимая. Ты знаешь, я думаю, тогда я и начал влюбляться в тебя. Я думаю, что когда ты украл моего Пуэрто, тогда я начала ненавидеть тебя». «Признайся», — возразил Джефф, — «ты начала меня ненавидеть до этого». «Ты прав. Но все-таки, что мы скажем Гюнтеру?» «Ты уже сказала ему, мы не работаем больше в этом направлении. Не следует ли нам, по крайней мере, узнать, что он думает?» «Трейси, мы согласились, что мы все равно собираемся в Амстердам, не так ли?» «Да, но, ну, пока мы здесь, дорогой, почему бы нам просто не послушать, что он скажет?» Джефф с подозрением изучал ее. «Тебе хочется это сделать, да?» «Конечно, нет. Но немного вреда от того, что мы узнаем суть дела». На следующий день они приехали в Амстердам и поселились в отеле «Амстель». Гюнтер Хартек прилетел из Лондона, чтобы встретиться с ними. Им удалось сесть вместе, как случайным туристам, на катере «Пласс-Мотор», курсирующем по реке «Амстель». «Я рад, что вы собираетесь пожениться», — сказал Гюнтер. «Примите мои самые теплые поздравления». «Спасибо, Гюнтер». Трейси знала, что он говорит искренне. «Я с уважением отношусь к вашему решению насчет отставки, но я столкнулся с таким уникальным случаем, что чувствую, мне придется представить его вашему вниманию». «Мы слушаем», — подхватила Трейси. Гюнтер наклонился и начал говорить. Его голос понизился до шепота. В конце он добавил: «2 миллиона долларов? Если вы сможете сделать это». «Это невозможно», — решительно заявил Джефф. «Трейси». Но Трейси не слушала, размышляя, как это можно осуществить. Полицейское управление Амстердама расположено на углу Марнихстрат и Эрландсрахт, в изящном старом пятиэтажном здании из коричневого кирпича с лепниной на первом этаже и мраморной лестницей, ведущей вверх. В конференц-зале муниципальной полиции шло совещание. Присутствовали 6 голландских детективов, единственным иностранцем оказался Даниэль Купер. Инспектор Джуб ван Дюрен, гигантского роста человек с мясистым лицом, украшенным висячими усами, обратился к Туну Вильямсу, ловкому и решительному, знающему свое дело, главе полицейских сил города. Сегодня утром Трейси Уитни прибыла в Амстердам, господин главный комиссар. Интерпол уверяет, что ограбление де Бирса ее рук дело. Вот мистеру Куперу подсказывает чутье, что она приехала в Голландию совершить еще одно тяжкое преступление. Главный комиссар Вильямс повернулся к Куперу. «Есть ли у вас какие-нибудь доказательства, мистер Купер?» Даниэль Купер не нуждался в доказательствах. Он знал Трейси Уитни, ее душу и тело. Конечно, она здесь не за тем, чтобы довести до конца дело, которое находится за пределами их скудных умишек. Он заставил себя оставаться спокойным. Нет доказательств. Вот почему ее необходимо поймать на месте преступления. И как же вы предполагаете это сделать? Не спускать женщины наших глаз. Использование местоимения «наших» вывело главного комиссара из душевного равновесия. Он разговаривал с инспектором Триньяном в Париже о Купере. Он противный, но знает, что делает. Если бы мы послушались его, то поймали бы эту Уитни на месте преступления. Тут Вильямс принял решение. Там, где французская полиция оказалась несостоятельной, голландская полиция должна добиться успеха. «Очень хорошо», — заключил главный комиссар. «Если барышня приехала в Голландию проверить действенность нашей полиции, мы окажем ей услугу». Он повернулся к инспектору Ван Дюрену. «Можете прибегнуть к любым мерам, которые посчитаете нужными». Амстердам разделен на 6 полицейских участков. Согласно приказу инспектора Джупа Ван Дюрена, детективам из различных участков вменялась в обязанность наблюдать. «Я хочу, чтобы за ней следили все 24 часа в сутки. Не спускайте с нее глаз». Инспектор Ван Дюрен пробасил Даниэлю Куперу. «Но, мистер Купер, теперь вы довольны?» «Нет, я не могу быть доволен до тех пор, пока мы не возьмем ее». «Возьмем», — заверил его инспектор. «Вы увидите, мистер Купер, мы не без основания считаем, что наша полиция лучшая в мире». Амстердам, райский уголок для туристов, город ветряных мельниц, дамб и горных заведений, покрытых трещинами старинных зданий, протянувшихся вдоль сети 3 каналов, заполненных плавучими растениями и просушивающимся бельем, развивающимся на ветру. Голландцы — самые дружелюбные люди, которых когда-либо встречала Трейси. «Они все кажутся такими счастливыми», — заметила она. «Не забудь, что они подлинно цветочный народ». Трейси засмеялась и взяла руку Джеффа. Она чувствовала такую радость, находясь рядом с ним. «Он такой чудесный!» А Джефф, глядя на нее, думал: «Я самый счастливый человек в мире». Трейси и Джефф осматривали достопримечательности, которые обычно осматривают все туристы. Они шагали вдоль Альберт-Каупстрат, где под открытым небом развернула свою торговлю ярмарка, растянувшаяся на несколько кварталов. В витринах были выставлены предметы старины, фрукты и овощи, цветы и одежда. Они бродили по Дам-Скуаре, где собирались молодые люди послушать странствующих певцов и группы панков. Они посетили Волендам, старую живописную рыбачью деревушку на Зейдерзе, и Мадюродом, Голландию в миниатюре. Когда они проезжали мимо бурлящего аэропорта Шипхол, Джефф сказал: «Не так давно вся эта часть суши, где сейчас стоит аэропорт, была Северным морем. Шипхол означает кладбище кораблей». Трейси прильнула к нему. «Я в восторге. Приятно осознавать, что любишь такого умного парня». «Ты еще не все услышала. 25% Нидерландов — осушенные земли. Вся страна находится на 16 футов ниже уровня моря. Это пугает. Не беспокойся. Мы в абсолютной безопасности, пока этот маленький народ умеет возводить дамбы. Трейси и Джеффа повсюду сопровождала муниципальная полиция, и каждый вечер Даниэль Купер изучал донесения, поданные инспектору Ван Дюрену. В них не было ничего необычного, но это не ослабляло подозрений Купера. «Она готовится к чему-то», — говорил он себе, — «к чему-то большому. Знает ли она, что я собираюсь уничтожить ее?» Насколько детективы могли судить, Трейси Уитни и Джефф Стивенс были просто туристами. Инспектор Ван Дюрен сказал Куперу: «Может такое быть, что вы ошибаетесь. Они могли приехать в Голландию, чтобы просто повеселиться». «Нет», — отвечал Купер упрямо, — «я не ошибаюсь. Будьте возле нее». У него нарастало зловещее предчувствие, что время на исходе, и что если Трейси не сделает задуманного в ближайшее время, то полиция вновь снимет надзор. Нельзя допустить, чтобы это произошло. Он присоединился к детективам, которые вели наблюдение за Трейси. Трейси и Джефф заняли соседние номера в Амстеле. «Это ради приличия», — сказал Джефф Трейси, — «но я не позволю тебе удаляться от меня. Обещаешь?» Каждую ночь Джефф оставался с ней до рассвета, и они занимались любовью далеко за полночь. В постели он был подобен Протею, то нежный и внимательный, то шальной и дикий. «Только теперь», — шепнула Трейси, — «я поняла по-настоящему, для чего создано мое тело. Спасибо тебе, любовь моя. Все удовольствия мои. Только половина». Они бродили по городу с видом праздно шатающихся. Ели ленч в Эксельсиорсе, в отеле «Деля Эуроп», а обедали в Боведере. Попробовали все 22 блюда, подаваемые в индонезийском Бали. Они ели знаменитый голландский гороховый суп с копченостями, отборное овощное рагу из картофеля, моркови и лука и национальное жаркое, приготовленные из капусты с копчеными колбасками. Они прогуливались по кварталу публичных домов, где толстые, одетые в кимоно проститутки, сидели на подоконниках, демонстрируя свой богатый товар, и каждый вечер инспектор Джуб Ван Дюрен получал донесение, кончавшееся одной и той же фразой: «Ничего подозрительного». «Терпение», — говорил себе Даниэль Купер, — «терпение». По настоянию Купера инспектор Ван Дюрен попросил у главного комиссара Вильямса разрешение поставить электронное подслушивающее устройство в гостиничные номера двух подозреваемых. Однако разрешение не получил. «Когда у вас найдутся более веские основания для подозрения», — обосновал свой отказ главный комиссар, — «обратитесь ко мне снова. А пока я не могу позволить подслушивать людей, которые виновны только в том, что путешествуют по Голландии». Разговор состоялся в пятницу. В понедельник утром Трейси и Джефф отправились в Паулос Поттер Страт, алмазный центр Амстердама, чтобы посмотреть алмазно-гранильную фабрику. Даниэль Купер входил в состав группы, ведущей наблюдение. На фабрике было полно туристов. Гид, говорящий по-английски, водил их по фабрике, объясняя каждую операцию в распилочно-гранильном процессе, а в конце экскурсии повел группу в огромный демонстрационный зал, где в витринах было выставлено на продажу огромное количество самых разных бриллиантов. Это, конечно, являлось основной причиной, почему туристам предоставляли возможность совершить экскурсию по фабрике. В центре зала находилась стеклянная витрина, для наглядности установленная на высокий черный пьедестал. Внутри нее находился самый изысканный алмаз, который Трейси когда-либо видела. Гид объявил с гордостью: «А здесь, леди и джентльмены, находится известный Лукулов, алмаз, о котором вы все читали».